Я засыпаю. Ну, что сказать? Молодость, солнце, лето, море, я счастлив. Мы с мамой остановились, как и предполагалось, в санатории МВД СССР «Салют». Просторный однокомнатный номер, две кровати с тумбочками, пара кресел, журнальный столик, письменный стол с телевизором и шкаф. Из излишеств в номере были телефон, холодильник, гладильная доска с утюгом и настольный вентилятор, а телевизор был не каким-нибудь, а цветным. Если к этому добавить огромный балкон, то номер для старшего офицерского состава, в полной красе. Ребята и семейство Завадских, без особых мытарств, прямо на вокзале, сняли себе по однокомнатной квартире. Там тоже условия были вполне ничего себе. На второй день пребывания в Сочи, мы все сходили к друг другу в гости. Цены на южное жилье из прежней жизни я, конечно, не помнил. Да, скорее всего, никогда и не знал. Как-то не приходилось нам с мамой снимать однокомнатные квартиры. Останавливались мы всегда или в кемпинге «Лазаревское взморье», или в гостинице «Бирюза». В зависимости от того, куда удавалось оформить, через местных знакомых, бронь. Сейчас за однушку брали 10 рублей в сутки. Так что 2 месяца обошлись по 600 рублей за квартиру. Нехило. Впрочем, не пропадем. По моему настоянию, Леха взял с собой резервные 10 тысяч. Я тоже не остался в стороне от подготовки к отъезду. Дома у нас имелся в наличии портативный радиоприемник Силга 405. Если в гостинице в номере был телевизор, то в домиках кемпинга не было даже радиоточек, поэтому эта Силга оставалась для нас единственным источником информации в период летнего отдыха. Не дрогнувшей рукой я раскрутил приемник и варварски выломал все его внутренности, а в получившийся, довольно объемный тайник, засунул свой маленький маузер и айфон с зарядкой. Также тайком впихнул в чемодан охотничий нож с дарственной надписью Брежнева и посчитал сборы законченными. Первые пару недель я просто активно отдыхал. Вставал в 7 утра и бежал на небольшой городской стадиончик, расположенный рядом с МВДшным санаторием. Вход туда был совершенно свободный, для кого угодно. Единственное, за чем следили немногочисленные работники стадиона, так только за тем, чтобы никто не смел выходить на футбольное поле. Это поле они холили и лелеяли, постоянно чистили и поливали траву из длиннющих шлангов. Сначала я наматывал круги по 400-метровой дорожке, а затем шел заниматься на многочисленные турники, расположенные по периметру стадиона. Следует отметить, что по прошлому детству меня не то что на стадион или зарядку было не сподвигнуть, я и в 7 утра-то, ни за какие ковришки, самостоятельно не встал бы на отдыхе. Сейчас, во второй раз, все было иначе. Бег, перекладины, бокс, растяжка, все было в радость, не потому что мне нравилось потеть или уставать, а потому что мог быстро и долго бежать, мог крутить солнце, мог в очень быстром темпе вести бой с тенью. В той жизни все эти способности меня покинули незаметно и безвозвратно. А теперь я снова мог. И пользовался этим, пользовался и снова пользовался. Ибо, только познав старость, можешь оценить молодость. Но ни с кем поделиться этой, выверенной 2 жизнями, истиной. После утренней тренировки я бегом возвращался в номер и прямо, в насквозь пропотевших спортивных трусах и носках, лез под душ. Небольшая постирушка не была даже микроскопической неприятностью, на фоне отсутствующего ежедневного бритья. Когда я выползал из душа, мы с мамой шли на завтрак. Кормили в санатории, как на убой. Разнообразно и очень вкусно. Периодически на завтрак давали даже красную икру, а на ужин апельсины. Я, буквально, сметал со стола абсолютно все, что давали. Наши соседи по столу, приятная семейная пара средних лет из Новосибирска, посматривала на меня с жалостью и пыталась подсовывать свои порции. Тут уж я стеснялся, и благовоспитанно от объедания соседей воздерживался. Мама даже была вынуждена объясниться, что ребенок не голодает, а просто спортсмен и очень много расходует энергии. А так холодильник у нас в номере заполнен и недостатка в еде нет. День мы проводили на море. На удивительно благоустроенном пляже был и пирс, и стоящие рядами под навесами лежаки, так сейчас называют шезлонги. До 12 часов я активно плавал, а после полудня, чтобы не сгореть на солнце, отдыхал под навесом. Развлечений на пляже было немного. До бананов, парашютов и водных мотоциклов было еще лет 20, так что я развлекался игрой в карты и в шахматы. За пару дней мы довольно близко сошлись с нашими соседями по столовой и время на пляже тоже проводили вместе. Поэтому, по разговорам и игре в подкидного дурака, партнеры у нас были всегда. Степан Захарович и Ирина Петровна людьми оказались очень дружелюбными и общительными. Он работал в новосибирском главке УВД, а она в ГРУНа, городском управлении народного образования. О себе Степан Захарович распространяться не любил. При всей его общительности я только и узнал, что он работает в милиции, какая неожиданность. Кем-то там в новосибирском управлении. Лет ему было за 40, крепкий, веселый, совершенно седой мужик. Часто улыбается и знает кучу веселых историй. Недостаток у него, на первый взгляд, был один, очень много курит. Но тут приходилось мириться, в санатории курили почти все мужчины. Администрация санатория боролась с этим, как могла. Висели предупреждения и агитационные плакаты о вреде курения, делались даже объявления по громкой связи. Все бесполезно. На Степана Захаровича могла воздействовать только жена. Ирина Петровна ласково говорила: «Степа, иди отсюда со своей вонючкой». И супруг, весело улыбаясь, отходил от нас на несколько шагов. В отличие от мужа, Ирина Петровна была душа нараспашку, и вскоре мы с мамой узнали все и про ее двух детей, и годовалую внучку Сонечку. Однако, легко рассказывая все про себя и семью, она ни словом не обмолвилась про службу мужа, кроме ожидаемых сетований, что он пропадает на ней сутками. С братьями Завадскими мы встретились на второй день отдыха, сходили друг к другу в гости, посмотрели, кто как устроился. А потом, за две недели, пересекались еще всего два раза. Один раз ходили все вечером в ресторан, и один раз я сходил с Лешей и Димоном на аттракционы. Правда, по вечерам созванивались. Но на эту тему я пока совершенно не парился. Парни вырвались на волю, да еще и с деньгами. Вот у них сейчас, наверное, идет охота на красоток, мог бы, сам участвовал бы. Ну, а Коля с семьей, все понятно. Я наслаждаюсь молодостью. В Ленинграде такого состояния у меня, почему-то, не было. Наверное, слишком много событий и стресса. А здесь я отдыхал душой. Каждый день, каждую минуту это был праздник. Я обыгрывал на пляже в шахматы взрослых мужиков, многих из которых, в реале, был старше. Я не ленился пробежать полкилометра к торговке за горячей кукурузой и, также бегом, вернуться обратно. Хотя, лично мне, она в горло потом, как правило, не лезла. Я не вылезал из моря по 3 часа резвясь, как бешеный дельфин. Я выпросил у мамы денег и купил в спортивном магазине пару пудовых гири, теперь тягал их на балконе. Кстати, на гири меня надоумил один из отдыхающих. По утрам, на турниках я несколько дней подряд встречал одного и того же здоровенного мужика. По росту он, конечно, уступал мамонтам, но ширина плеч и проработанность мускулатуры настойчиво наталкивали на мысли о допинге. Поскольку по утрам на стадионе народу были считанные единицы, то вскоре мы познакомились. Олег оказался из Москвы и из нашего же санатория. Разумеется, он тоже служил в милиции, в звании капитана. Мы разговорились, пока оба висели на турнике, головой вниз. Оказывается, никакого допинга, все натуриль, просто гири. Олег оказался мастером спорта по гиревому спорту. Оказывается, есть и такой. Он-то мне и написал грамотную программку по нагрузкам с гирями. Работа с железом быстро показала мне, что пределы выносливости у меня есть, и они уже достигнуты. Я резко сбавил лишние обороты и теперь занимался только бегом, боем с тенью, плаванием и самими гирями. Этим утром я, как обычно, бодро дорысил до стадиона и встал на дорожку. Народу не было совсем, ночью прошел дождь, он и сейчас накрапывал, и утро выдалось прохладным. Лишь на противоположной стороне стадиона маячила далекая фигура в какой-то бесформенной толстовке с накинутым на голову капюшоном и в мешковатых серых штанах. Я не стал изменять себе и бежал в одних спортивных трусах от Шпильмана, красивых, из черного атласа, с заморской надписью «Адидас». В беге главный враг, кроме усталости, пота, заливающего глаза, отдышки, боли в мышцах и судорог от усталости, скука. Я, чтобы не заскучать, придумывал себе различные игровые ситуации. Вот и сейчас я вообразил себя марафонцем на Олимпиаде, а бегущего впереди чувака, гадким никафроамериканцем из сборной США. «Врешь, не уйдешь», я, прибавив ходу, пристроился за спиной у вражины и повис за ним хвостом. Вражина мои шаги и дыхание, безусловно, слышал, но поначалу внимания не обращал, и 3 круга мы пробежали в прежнем размеренном ритме. Однако, вскоре мое преследование его, видимо, стало раздражать, что, откровенно говоря, неудивительно. И вражина, по-прежнему не оборачиваясь, ходу ощутимо прибавил. Я, находясь в хорошей форме, и занимаясь такими пробежками уже почти 2 недели, вызов с удовольствием принял, и тоже добавил темп. Еще два круга мы прошли очень приличным ходом, и я ни на шаг не отстал. Тогда вражина добавил еще. Для меня это уже был предел, но я держался, сцепив зубы. Впрочем, это только такое выражение, пасть у меня была распахнута, залетай, не хочу, и дыхание уже напоминало скорее хрип загнанной лошади. Однако в таком темпе наша пара прошла еще три круга, а я до сих пор не слышал его дыхания. Не может же он быть железным, еще чуть и он остановится. Стой же, падла. Но падла, мало того, что проигнорировала мой призыв, так, словно в насмешку, прибавила еще. Это был конец моему тщеславию. Я, конечно, тут же рванул вперед, как только между нами стало увеличиваться расстояние, но вперед рвануло только тело. Ноги уже не могли. Я растянулся на дорожке, ткнувшись носом в одну из многочисленных луж. Сил подняться не было, легкие не могли накачать необходимый объем кислорода. Я лежал носом вниз и хрипло пытался отдышаться. Рядом раздались, чавкающие по лужам, шаги. Ясно кто. Вражина и падла вернулась поторжествовать. Чужая рука взяла меня за плечо и перевернула лицом вверх. Тесен мир. Ну здравствуй, Вера. Девушка отскочила с такой прытью, как будто увидела какую-то опасную гадину. Зашибись, пробормотал я и, снова перевернувшись лицом вниз, попытался подняться. С немалым трудом, но удалось. Опять стал накрапывать мелкий дождь. Вера, как стояла молча, с первой минуты, как меня увидела, так и продолжала молчать. Капюшон упал с ее головы, когда она отскакивала от меня, и я мог видеть, что этот забег для нее тоже не прошел бесследно. Яркие пятна румянца на щеках, учащенное дыхание и волосы, прилипшие от пота, к лбу. Как же она красива, вражина. Поймав мой взгляд, вражина ожила и выдала: «Ты меня выслеживаешь». В голосе только враждебность и неприязнь. «О, как, ну, я тебе не психиатр, дура закомплексованная». Во мне поднялась волна раздражения. Все-таки взрослая девица-журналист, мать ее, как можно настолько не дружить с головой? Со всевозможной страстью и болью в голосе, я выпалил: «Вера, я не могу жить без тебя. Я убежал из дома и уехал за тобой в Москву, а теперь, в Сочи. Все это время я живу в чужих подъездах, лишь бы видеть тебя, хотя бы издали. Я знаю даже помойку, на которую ты выносишь мусор». Дыхание еще не восстановилось, мне приходилось судорожно втягивать в себя воздух, делая паузы в любовном монологе. Поэтому получилось очень даже, на мой взгляд. Я закрыл лицо руками, и мои плечи вздрогнули. Молчание. Жаль, не вижу ее лица. Мхатовская пауза. Ядринать. Наконец, звучит верен абсолютно потерянный голос. У нас мусоропровод. Опускаю от лица руки и вежливо интересуюсь: «Ты совсем охренела? Ты всерьез рассчитывала на такой ответ?» Стоит, бессмысленно хлопает глазами. «Я тут живу, в санатории МВД». Щелоков путевку дал. «Здоровье поправить», говорю короткими фразами, дыхание еще не вернулось, и тут бегаю уже две недели. Стоит и молчит. Дождь припустил сильнее. «У тебя все?» Пристально на меня смотрит. Но, как уже говорил ранее, мне все эти гляделки, пофиг, не такие на меня свои зенки пучили. Пожимаю плечами. «Как ты, так и к тебе». Она поворачивается спиной, накидывает на голову капюшон и уходит в пелену уже вовсю разошедшегося дождя. «Вот так же я уходил от твоей квартиры, когда милая тетя сказала мне, что Вера тут больше не живет». Уже не сдерживаясь, ору ей вслед. Внезапно и оглушительно, прямо в уши, бьет раскат грома. Кажется, что эхо от него еще несколько секунд звучит в голове. Как по команде, дождь превращается в южный ливень. Сплошной поток воды обрушивается с небес. Стоит сильный гул от разбивающихся о землю струй. Я ковыляю, припадая на обе ноги, до ближайшей болельщицкой лавки и ложусь ничком. Поток воды лупит по всему телу, как душ Шарко. Долго лежу, не двигаясь. Совсем не холодно, наоборот, как-то животворно, что ли. В голове совершенная пустота. Нет ни ненависти, ни злобы, ни разочарования, никаких чувств. Эта вода вымывает из меня даже физическую усталость. Мне нехорошо, мне никак, а никак это тоже хорошо. Ни боли, ни страдания, ни торжества. Спокойно. Переворачиваюсь на спину. Теперь дождевые струи лупят уже по голому брюху. Лицо и рот приходится прикрыть ладонями. Дождь такой плотный, что иначе трудно дышать. Как же спокойно. Нет, не так, как же спокойно. Без эмоций. Просто констатация безмятежности. Не заболел. Даже рядом не было ничего похожего. Эмоционально тоже, переболела и как-то успокоилась. Да и другие эмоции подоспели. В нашем легавом санатории, оказывается, проводились дискотеки. Точнее, я и раньше о них знал. Просто, с одной стороны, чего мне там делать, с другой, вечером мы ложились спать довольно рано, так как за день я сильно ухайдакивался. К тому же, по вечерам у меня начинали ныть колени, а в лежачем положении с компрессами все было более-менее терпимо. Поначалу я, конечно, испугался, что перенапряг свой детский организм, да и за гири, видимо, зря взялся и, втайне от мамы, решил сходить к хирургу. Когда мы только приехали в Салют, то, как и все заезжающие, пошли оформляться в регистратуру. Все-таки это был не отель, а медицинское заведение. Там толстая и противная тетка в белом халате стала требовать с нас какие-то справки и угрожать, что без них она нас не заселит. Мамины объяснения, что ни про какие справки нас не предупредили и то, что необходимых врачей мы можем посетить тут, тетки были глубоко по барабану. В ответ неслось: вот кто вас не предупредил, тот пусть сам и заселяет к себе в квартиру, а я принять в санатории без медицинских справок с места жительства не могу. Может, вы больные и заразные, может, у вас противопоказания к нашему лечению, и нести ответственность за ваши жизни я не собираюсь. Мама начала закипать, и градус беседы поднялся теперь уже обоюдно. Я понял, что пора вмешаться и, подойдя к регистратуре, спросил у второй регистраторши, безучастно наблюдавшей за разгорающимся скандалом, откуда можно сделать междугородний звонок. Мой тихий и спокойный голос, на фоне начавшейся перепалки, привлек внимание обеих сторон противостояния. Мама довольно возбужденно поинтересовалась, куда я собрался звонить. «Мам, чего ты нервы треплешь? Я сейчас просто позвоню в приемную Щелокова, ведь это он про справки не предупредил, вот пусть там и решают». Регистраторша, которую я спросил про межгород, подошла к столу, где толстуха разложила наши документы и мельком на них взглянула. Потом безукоризненно вежливо попросила маму обождать, потому что сейчас мы все решим. Минут через пять, в ее сопровождении, чуть ли не бегом, появился довольно приятный круглолицый мужик в синем в полоску костюме. Узел галстука был ослаблен и сбился на бок, мужик что-то дожевывал на ходу и, одновременно, тихо говорил приведшей его регистраторше. Мама, не растеряв запал разборки, энергично встала и попыталась что-то начать ему объяснять. Но тот, галантно захватив мамину руку, представился Михаил Афанасьевичем и предложил показать нам наш номер. Затем повернулся в сторону регистратуры и голосом, не подразумевающим возражений, произнес: «А Амброзия Рекордовна оформит пока ваши путевки». Я сдавленно хрюкнул и, не особо-то стараясь сдержаться, заржал. Чуть попозже я узнал, что Михаил Афанасьевич Киселев, подполковник медицинской службы и главный врач санатория, а толстая Амброзия – этническая гречанка, поэтому у нее такие непривычные имя и отчество. Все это рассказал и объяснил сам Киселев в процессе показа номера и последующего знакомства. «Понятно», – протянул я, плюхнувшись в кресло и проверяя подпрыгиванием его мягкость, «но свои извинения я передавать ей не буду, очень противная тетка». Ведь, попыталась меня одернуть мама, хотя, откровенно говоря, это она уже Михаилу Афанасьевичу, сын прав, очень неприятная дама. Главврач рассмеялся и, затушевывая конфликт, начал рассказывать об оздоровительных процедурах, грязевых ваннах, распорядке дня и развлекательных мероприятиях. Собственно, тогда я первый раз и услышал о местной дискотеке, хотя Киселев произнес слово «танцы». Вот со своими ноющими коленями я к главврачу и отправился. Конечно, можно было обратиться и к нашему, с мамой, лечащему врачу, но я рассудил так: раз был косяк со стороны главврача по отношению к протеже самого министра, то вот пусть теперь и искупает. Тем более, что Киселев сам призывал обращаться к нему, в случае любой надобности. В приемной главного врача сидела очень строгая, на вид, секретарь, худощавая дама средних лет с высокой начесанной прической, которая абсолютно не собиралась меня пускать к своему шефу. «По всем вопросам, мальчик, пожалуйста, обращайся к своему лечащему врачу, а главный врач сейчас очень занят», — сказано это было совершенно непреклонным тоном. «Непременно так и поступлю», — покладисто согласился я, «просто если главврач не занят сильно-сильно, так что прям не продохнуть, то доложите, пожалуйста, ему, что моя фамилия Селезнев, я из номера 418, и хочу попасть к нему, буквально, на минуточку». Секретарша главного врача оказалась намного умнее толстой Амброзии из регистратуры. Там, собственно, похоже, тоже были обо всем предупреждены, иначе вторая регистраторша не ломанулась бы звать главврача, мельком взглянув на документы. Что она там могла увидеть за секунду, кроме фамилии? Так что, секретарь насторожилась и стала что-то судорожно высматривать в бумажках на столе. Вскоре она нашла, что ей требовалось и, сохраняя достоинство, велела мне слегка обождать, пока она посмотрит, не сильно ли занят Михаил Афанасьевич. «Большое вам спасибо, искренне вам признателен», — запулил я вслед ее удаляющейся спине. Женщина величественно повернула ко мне голову и слегка кивнула. Главный принял меня сразу и предельно приветливо. Киселев сам оказался хирургом и долго осматривал и простукивал мои колени, потом думал, хмыкал, а в итоге спросил, какой у меня рост. Свой рост я знал точно. Я уже вырос вровень с мамой, а следовательно был 167 см. Тогда Михаил Афанасьевич повел меня в ближайший медкабинет и поставил там под растомер 172 сантиметра. Это и была разгадка. С его слов, суставы просто не поспевают за быстрым ростом скелета, отсюда и ноющая боль. Он выписал мне спиртовые компрессы на ночь и рекомендовал снизить физические нагрузки на ноги. Человеком Киселев оказался общительным, даже рассказал, что служил в свое время в Африке и лечил местных негритосов. Сложив 2 и 2, я легко догадался, что мог делать в Африке военный хирург, и, под настроение, упомянул, что папе оттуда вернуться не довелось. Киселев помрачнел, мягкие черты его округлого лица заострились, и, на пару мгновений, я увидел перед собой человека, который встречался со смертью, лечил и убивал. Он тяжело вздохнул и сказал, что его лучший друг тоже не вернулся оттуда. Затем позвонил секретарше и попросил принести нам чаю с плюшками. Так мы просидели в его кабинете более полутора часов. Я рассказал про своего маньяка, о чем главный слышал только в общих чертах, а сам Михаил Афанасьевич поведал различные истории об Африке, об ужасной нищете, о местных обычаях и дикости тамошних нравов. В качестве курьеза он вспомнил случай, когда местная ребятня однажды ночью нагадили перед каждой дверью в отеле, где жили советские специалисты. «Представляешь», — похохатывал товарищ подполковник, открываем утром дверь, а там, и так перед каждой дверью, мелкие паршивцы, наверное, всем городком тужились, а охранявшие нас полицейские ничего не видели. Ну и как увидишь, когда с вечера пьян в лёжку. После этого случая уже свою охрану выставляли. Я тоже посмеялся. Откровенно говоря, кучи говна не выглядели для меня смешно, но если тогда им это казалось смешным, то что же за жизнь там была у наших ребят в остальное время? Про Африку и местные нравы я и сам мог бы многое, что порассказать, если бы мог. Мдя, это они нам так мстили за то, что мы не давали им денег. Они то считали каждого белого человека очень богатым, а где нам было лишнее взять? Сами каждый грош экономили. Киселев махнул рукой и сменил тему, но я его уже не слышал. Мое внимание привлекли звуки радио, тихо работавшего в кабинете для фона. Я вскочил и кинулся к висевшей на стене пластмассовой коробке. Льет за окошком дождь осенний. В доме сижу одна. Верю в тебя, мое спасение, маленькая страна. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне подскажет, кто расскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна. Там, где душе светло и ясно. Там, где всегда весна. Там, где всегда весна. Услышать я смог только последний куплет с припевом, но и это не главное. Когда смолкли последние аккорды, приятный женский голос объявил. Прозвучала песня в исполнении Людмилы Сенчиной «Маленькая страна», на слова и музыку Виктора Селезнева. Адресовалась она, музыкальным приветом, коллективу Витебской швейной фабрики «Знамя индустриализации», а особенно бригадиру передовой бригады швей-мотористок, герою социалистического труда Анибуевой Марии Васильевне, с пожеланиями новых трудовых свершений, от работницы этой же фабрики Леоновой Нины. Следующее письмо пришло к нам, в редакцию из города Кокчетав. Я выключил звук. Михаил Афанасьевич с улыбкой смотрел на меня, ожидая объяснений. «Моя песня», — небрежно пояснил я, возвращаясь за стол, точнее слова и музыка мои. Улыбка расползлась от уха до уха, как я ее не сдерживал. «Да, ты что?» Изумленный главный врач разве что только рот не раскрыл. В итоге, Михаил Афанасьевич проводил меня в номер, дал поручение медсестрам по компрессам и допоздна задержался у нас с мамой, за разговорами и чаем. То общение с главврачом и первая прозвучавшая моя песня по радио имели далеко идущие последствия. Оказывается, в санатории был свой ВИА. Ну, как свой. Администрация санатория нанимала на летний период временных сотрудников, Для организации культурно-массового отдыха, проходящего санаторное лечение, контингента. Во, как, музыканты были из Москвы и работали в санатории уже не первое лето. Это я узнал от главного врача. Вот он то и предложил ввести в репертуар санаторского ансамбля мое творчество. Мне, поначалу, не захотелось заморачиваться, а потом я сообразил, что это отличный шанс прокатать готовые вещи и потихоньку сочинить новые. Завадский напишет ноты, а там мы еще и записи новых песен постараемся организовать, на халяву-то. Поэтому уже на следующий день, после такого решения, я начал вызванивать Завадского. Коля откликнулся сразу и пообещал приехать завтра, после обеда. Утро я, естественно, начал со стадиона, но из знакомых там встретился только гиревик Олег. Роковая незнакомка в капюшоне исчезла. Ну и слава богу, не знаю, как теперь вести себя с ней. Воодушевленный тем, насколько уже вырос за весну лето, я теперь основное внимание уделял наращиванию мышечной массы. Здесь тоже были успехи, даже мама это отметила, но если в росте я прибавил 5 сантиметров, то в объеме бицепсов подобных успехов, разумеется, не было. Конечно, на взгляд в зеркало, я стал весьма крепким парнишкой, явно здоровее большинства своих сверстников. Появились отчетливые намеки на мышцы, более того, если их напрячь и встать в позу качка, то можно даже полюбоваться собой. Но в расслабленном состоянии пока были только намеки, не более. Увы, день мой проходил, как обычно. Пляж и процедуры, ну, а после обеда приехал Николай с семьей. Сначала все весело обменивались новостями, все-таки несколько дней не виделись. Затем Светлана с дочкой остались с моей мамой, а мы с Колей пошли к главврачу. Кстати, как я заметил, Саша Завадская уже почти перестала меня дичиться. Может потому, что сам я обращаю на нее минимум внимания. Ну, что поделать, если и в этой жизни мне нравились молоденькие девушки, только теперь они должны были быть значительно старше меня. Мдя, Витя, ты Алексея с Дмитрием когда последний раз видел? Поинтересовался Николай, пока мы шли знакомиться к главврачу. Да, уж неделю назад, когда вы не пошли на аттракционы, и мы отправились туда втроем. Но Леха позавчера звонил. А что, как-то пропали ребята? Непривычно, Завадский улыбнулся и пожал плечами. У них тут сослуживец живет, с которым в прошлый раз Леха накуролесил, да и вообще, я, сощурившись, посмотрел в чистое голубое небо, солнце, море, девушки и деньги следовало ожидать. Фигня, деньги закончатся, придут. И я рассмеялся. Завадский странно на меня посмотрел. Что, ты рассуждаешь, как абсолютно взрослый человек, становится не по себе? Коля, а что я сказал неправильно? Я состроил дурашливую гримасу. Да, может, все и правильно, только непривычно слышать такие речи от ребят твоего возраста. Можно подумать, ты с ними часто общаешься. Я засмеялся, внутренне внимательно отслеживая реакции Николая. Да, к тому же я просто шибко умный. Этот как его? Ну, ты же еще сам говорил. А, вспомнил. Гений. Завадский улыбнулся. Ну, ладно, спишем на твою гениальность. Знакомство с музыкантами санаторского ВИА, носившим космическое название «Элита», прошло гораздо лучше, чем можно было ожидать. Блажь главного врача они, конечно, выполнили бы так, но лишние напряги не нравятся никому. Однако, как выяснилось в первую же минуту, Завадский хорошо знал одного из музыкантов, бас-гитариста Алика, коренного ленинградца, с которым они были знакомы еще по ресторанной халтуре. Потом Алик переехал в Москву к жене, а теперь вот играл в «Элите», в которой его жена, Валентина, работала солисткой. Таким образом, наше представление сразу прервалось на радостные восклицания и обнимания. Мы с главным врачом постояли некоторое время чужие на этом празднике жизни, а потом Михаил Афанасьевич снова завладел вниманием творческой аудитории, все-таки официально представил нас с Колей, а также рассказал слушателям о своей гениальной задумке. Короче, никаких проблем с адаптацией в коллективе у нас не возникло. В «Элите» было двое гитаристов, клавишник, саксофонист и двое солистов. Сам коллектив ВИА жил на частном секторе, репетировал в актовом зале санатория, а по вечерам, 5 раз в неделю, выступал на открытой летней сцене танцплощадки. Если Коля был для элитовцев свой и понятный, то я являл собой, ни больше ни меньше, как настоящее малолетнее чудо в перьях, песни которого, оказывается, поют признанные звезды советской эстрады. Разумеется, Николай честно рассказал коллегам, что пока записана и исполнялась по радио только одна моя песня, но фамилии Сенчиной, Пьехи и Боярского, взявших мои песни, произвели сильное впечатление. Сами музыканты были готовы с радостью обновить свой репертуар, но хотели иметь представление, что за песни пишет сопливая одаренность. Да и главный врач был человеком осторожным, поэтому поставил непременным условием личное утверждение продукта моего творчества. Законное любопытство присутствующих взялся удовлетворять Завадский. Ему тут же организовали место за клавишными и приспособили микрофон. «Витя, тоже возьми микрофон, будешь подсказывать, если слова забуду, а припев давай вместе». Мимоходом высказанное указание Николая вогнало меня дрожь, реально, в дрожь. Я никогда раньше не пел на публике, даже если ее, этой публике, меньше 10 человек. Да, я пел при Бивисе и Сенчиной, когда представлял маленькую страну, но это было сидя в зале, я не пел, а напевал, а самое главное, я был на взводе, от перепалки с Бивисом. И то, что, более-менее, безболезненно можно сделать в запале, не то же самое, что стоят на сцене и петь в микрофон. Обуздав нервы и изобразив на лице милую улыбку, я выдал: «Коля, я боюсь выступать перед публикой и, кстати, чего-то в туалет потянуло. Не думаешь, что это может быть связано между собой?» Завадский меня уже знал, поэтому только усмехнулся, остальные затряслись от хохота. Громче всех смеялся Михаил Афанасьевич. «Тогда не бери в голову, петь буду я». Николай легко отмахнулся от проблемы: «Стой рядом и подсказывай слова, если что». Я встал чуть сбоку от Завадского, чтобы мой голос не был слышен в микрофон, и приготовился. Исполнять мы договорились «Городские цветы», и песня условно мужская, и по сольной партии проще, да и выбора особого пока не было. Не теплоход же Николаю петь, или маленькую страну. Первые аккорды синтезатора заполнили зал. Николай склонился к микрофону. «В городах, где зимою не видно зари, где за крышами спрятана даль, по весне, словно добрые духи земли, прорастают цветы сквозь асфальт». Мы с Завадским остались на сцене вдвоем. Музыканты и главный врач спустились в зал и стояли сейчас у рампы. «Оттоволь, что загадка какая-то есть на земле у любой красоты. Оттоволь, что родился и вырос я здесь. Я люблю городские цветы». А поет он так и получше Боярского. «Так, может, и я смогу?» «Нет, правда. Надо будет попробовать. И свое движение на сцене надо будет посмотреть». Со стороны мысли лихорадочно мелькали калейдоскопом. Совершенно неожиданно, в первую очередь для самого себя, я наклонился к микрофону. Припев мы исполнили дуэтом: «Городские цветы, городские цветы. Вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым. Городские цветы, городские цветы. Навсегда завладели вы сердцем моим. Городские цветы, городские цветы. Навсегда завладели вы сердцем моим». Уже по ходу исполнения, особенно пока куплет Николай пел один, я пытался по лицам слушателей понять, нравится ли им песня. Солистке Валентине нравилось точно, она мечтательно улыбалась и в начале каждой новой строки наклоняла голову, как будто пела вместе с Завадским. Ее мужу, Алику, похоже, песня нравилась тоже. Он положил руку на плечо жены и тоже улыбался. Главный врач однозначно был наш. Он соединил ладони на уровне подбородка и пальцами как бы изображал хлопки в такт музыке. У остальных же музыкантов лица были более нейтральны и сосредоточены. «Городские цветы, городские цветы. Навсегда завладели вы сердцем моим». Когда музыка смолкла, я был уже спокоен, как удав. Последний куплет нам подпевала вся группа и главный врач. Хлопали они тоже вместе. «Ну, кого я вам привел, а?» «Довольны?» А поначалу кривились, кривились, кривились. Я видел. Михаил Афанасьевич был возбужден и весел. Он бегом поднялся на сцену и потряс руки сначала Николаю, а потом мне. Впрочем, меня от избытка чувств он еще и обнял. «Молодец, молодец. Тебе обязательно нужно продолжить сочинять песни. Это же как душевно пишешь. И музыка красивая. И петь учись, певцом известным станешь». Я старательно кивал головой и изображал саму скромность. Слушатели захотели продолжение концерта, но Николай объяснил, что остальной репертуар женский, а для мужского мелодии есть, но надо переложить на ноты. «Это не проблема», — авторитетно заявил Алик, — «пара дней работы и все партии у нас будут». Потому, как бас-гитарист стал оценивать фронт работы и определять ее сроки, у меня сложилось впечатление, что рулит в элите как раз старый знакомый Завадского. Что ж, очень кстати. Николай тоже заверил Михаила Афанасьевича, что пары дней для подготовки 3-4 песен нам хватит. После этого, если вы одобрите, то будем их исполнять на музыкальных вечерах. Главный врач поднял вверх указательный палец и изрек: если остальные песни такие же, то никаких проблем с одобрением не будет. Творите, ребята, будет нужна помощь. Витя, ты знаешь, где меня найти? После столь недвусмысленной фразы, демонстрирующей, кому он тут собрался помогать, Михаил Афанасьевич, собственно, и откланялся. Ну, два дня не два, а вечером 4-го танцплощадка ведомственного санатория «Салют МВД СССР» впервые услышала мои хиты. Солисты «Виаэлита», сами того не подозревая, привнесли в этот мир нетленку нового гения поп-культуры. Сергей, второй солист «Элиты», исполнил мужские песни «Городские цветы» и семейный альбом. Завадские и мамонты мою шутку оценили. Валентина спела «Теплоход» и «Карусель», которую пела, ну, или будет петь Успенская, а скорее всего, уже и не будет. Сергей и Валентина хотели исполнить по две новых песни, поэтому мне пришлось раскручивать Силга и доставать из нее iPhone. Откровенно говоря, я особо не заморачивался и выбрал «Карусель», как первое более-менее подходящее. Песенка казалась так себе, да и Успенская мне никогда не нравилась, но для санаторских танцев сойдет. Завадскому и музыкантам «Элиты» песня очень понравилась, все в очередной раз восхитились моим таким взрослым талантом, а довольная Валентина даже расцеловала в обе щеки. Отнесся спокойно. Тетя была средней привлекательности и средних лет, но проблему надо решать, не помню, чтобы в первом детстве сперматоксикоз так на мозги давил. Все-таки, от взрослого ведения ситуации, видимо, никуда не денешься. Мдя, на премьерный показ пришло все семейство Завадских и отыскавшиеся блудные мамонты. Видок у обоих был не сильно отдохнувший, но предельно довольный. Братцы устроили радостные братания со мной и Колей. Похоже, оба гада чувствовали свою вину за то, что мы с Завадским тут работаем, а они в загуле. С собой они притащили своего бывшего сослуживца. Парня звали Арсен, высокий, приятный внешне армянин, очень вежливый. Ростом он был не намного ниже мамонтов, правда, в отличие от них, фигурой скорее похож на пловца, а не на бойца. Все трое сразу стали объектами повышенного внимания женской половины отдыхающего контингента. А что, парни видные, одеты модно и дорого. У Арсена, как я помнил по рассказам Лехи, папа человек очень небедный, а у Лехи с Димоном-дизайнером выступал сам форцмен Шпильман МЛ. Однако, потому как парни ровно отнеслись к женскому вниманию, я понял, что этого добра у них, последнее время, было с избытком. Гады, мдя. Сама танцплощадка санатория была окружена амфитеатром скамейкой, мы заранее расположились в первом ряду. Действо началось. Ну, что сказать, я, конечно, не специалист и не меломан, но диагноз неутешительный. Звук, так себе, свет, так себе, внешне виа, тоже так себе. Понятно, а чего я хотел. Пора уже привыкнуть, но глаз и ухо режет, мне есть с чем сравнивать, всем остальным нравилось, никак не привыкну к закатанным рукавам рубашек у мужчин, хотя короткие юбки и платья женщин претензий к меня не вызывают, а вот высокие начесанные башни прически вызывают ассоциации с женой мультяшного Симпсона, как там ее. Первые минут 30 я совершенно с кислым настроением разглядывал веселящийся контингент. Дети, весело прыгающие среди старомодно дергающихся ретро-пар, придавали, разворачивающейся перед моим взором картине, совершенно сюрреалистический оттенок. Оптимизма не прибавляло и то обстоятельство, что мамонты и Арсен не могли пропустить ни одного танца, даже если бы захотели. Парни были нарасхват, а молодых девиц, приехавших на отдых с родителями, в санатории было хоть отбавляй, и они были весьма настойчивы, ну, по нынешним меркам. Момент истины настал, когда солисты «Элиты» запели «Листья желтые над городом кружатся». Парни пошли танцевать медленный танец с уже приглянувшимися девицами, Николай, с женой, а маму пригласил Михаил Афанасьевич, присоединившийся к нашей компании. Бог миловал, я лениво водил вокруг взглядом и, заметив отчаянную борьбу на лице Саши Завадской, успел вскочить с лавки и отойти в сторону, прежде чем она решилась пригласить меня на танец. Ха-ха-ха, мля, да уж, я представил себе картину. Я, весь такой жутко модный, в черной фирменной футболке с иностранными надписями, в американском Левайсе и, почти несуществующих в СССР, черных кроссах Nike, танцую медленный танец в обнимку с 11-летним худеньким ребенком в милом зеленом сарафанчике. Достойная замена Вере. Ай, да я молодец. От осознания собственного уровня, Настроение резко пошло вниз. От огорчения я даже ушел с танцплощадки. Недалеко, конечно, все-таки, послушать песни и увидеть реакцию публики на них, мне было, по-прежнему, крайне интересно. Поэтому, какое-то время, пришлось медленно и печально прогуливаться в темноте, за живой оградой из кустов, ограждающих танцплощадку. Когда зазвучали первые аккорды городских цветов, я решил перестать предаваться черной меланхолии и потопал обратно к людям. Все четыре песни прозвучали одна за другой, Сергей и Валентина поочередно сменяли друг друга у микрофона. После каждой песни им хлопали, и самых продолжительных аплодисментов удостоилась, как ни странно, карусель. Ближе к окончанию танцевального мероприятия, Валентина исполнила карусель еще раз, и опять успешно, а в целом, никакого фурора. Никто не кинулся искать автора и не устраивал бурных и продолжительных, да и хлопали, вообще-то, после любой песни, больше или меньше, но после любой. С ребятами из элиты и с главврачом я сразу договорился, что мое авторство держим в тайне. Популярность в санатории мне не нужна, фиг ли размениваться. Впрочем, как выяснилось, мой скептицизм и мизантропию никто из знакомых не разделял. После окончания танцев наша компания, во главе с главным врачом, подошла к музыкантам, а элитовцы были довольны, песни им самим нравились. К тому же, я оказался неправ. Пара женщин подошли к музыкантам и поинтересовались авторством незнакомых песен. Те честно ответили: музыка и слова Селезнева, это начинающий ленинградский автор. Мамонты гордо поглядывали на Арсена, понятно, понатрепали. Арсен был в полном восторге и уважительно тряс мне руку. Михаил Афанасьевич самодовольно щурился. Завадский улыбался и был задумчив. Валентина и Светлана почмокали. Саша Завадская смотрела в сторону. Мама была героем вечера. На два дня, свободных от работы в санатории, Алекс умел договориться о халтурке в одном из ресторанов Сочи. Главный врач об этом знал и не возражал. Поэтому Алекс совершенно открыто, при Михаиле Афанасьевиче, пригласил нас всех через два дня в ресторан. Настоящая популярность песни проверяется тем, готовы ли люди за ее исполнение платить, заявил Алик, а за эти платить будут. Я уверен, все засмеялись и тут же дружно друг другу пообещали, через два дня встретиться в ресторане «Кавказ». А ночью мне приснился сон. Я в каком-то красивом мраморном зале танцую с Верой медленный танец, а на сцене Михаил Афанасьевич играет на саксофоне что-то из Джо Дассена. Потом Вера исчезает, и я уже танцую с Сашей Завадской, а потом мы с ней начинаем целоваться. Проснулся я, посреди ночи, в ужасе и холодном поту, с лихорадочно стучащим сердцем. Утром встал совершенно разбитым. По-взрослому решил, что нужна смена обстановки и эмоций, а потому на стадион не побежал. Порастягивался на балконе и минут 10 попрыгал, отправляя в нокаут то Тайсона, то Холифилда, поочередно и не сильно напрягаясь. Потом минут 10 стоял под холодным душем и, хоть немного, но придал себе необходимый заряд бодрости. После завтрака отпросился у мамы в гости к мамонтам. Причем будут они дома или нет, меня волновало мало. Ну, не сегодня, так завтра увидимся. Прогуляюсь зато, поглазию на людей. На променад по городу вырядился в белые шорты и белую футболку с красной надписью «Хе Беатлес», на нос напялил солнцезащитные очки, а на голову белую бейсболку с красной эмблемой какого-то яхт-клуба. Белый адидас на ногах дополнял образ понтующегося идиота. Ногам, скорее всего, будет жарко, но красота требовала жертв. К тому же, откровенно говоря, шлепки и сандалии к моему крутому образу, ну, никак не подходили. Сочи я никогда особенно не любил. Слишком большой для курортного города, слишком грязный, слишком многолюдный летом. Да, и погулять особо негде. Морская набережная, парк Ривьера, вот, почти и все. Конечно, есть тусовочная жемчужина, но туда мне, как и подавляющему большинству рядовых советских отдыхающих, доступ закрыт. Да, и тусовка меня не знает. Пока. По улицам южного города я шествовал никуда не торопясь. В отличие, кстати, от большинства своих сограждан. Народу было много, при этом, местных легко было опознать по более официальному виду. Некоторые мужчины даже были в костюмах и при галстуке, правда пиджаки все несли в руках. Местных женщин тоже легко отличить по строгим платьям и туфлям на каблуке. Отдыхающие с одеждой, практически, не заморачивались. Хотя, зная ассортимент магазинов, я понимал, что заморачиваться было сложно. При желании купить светлые футболки, летние платья и шорты, проблем не было. Качество и дизайн это да, как говорится, оставляли желать лучшего, но, например, моя мама летние вещи себе шила. Это я уже тут в новой жизни заново вспомнил. Некоторые из этих вещей она взяла с собой и в этот раз. Хотя наш разорительный набег к Шпильману сделал маму первой модницей санатория. Собственно говоря, я сейчас тоже удостаивался постоянных взглядов от окружающих, вид импортный, походка шляющаяся. Все-таки, советские людей, в своем большинстве, отличает ХМ целеустремленность и собранность что ли. Опять вернулось подзабытое ощущение нереальности этой жизни. Стоя среди пальм, я рассматривал огромный плакат. Решение 25 съезда КПСС в жизнь, укрепленный на доме через дорогу. Чувствовал себя, при этом, странно, как иностранец в стране советов. Экскурсант Едринт встряхнул головой и решил слопать мороженое. Правда, около всех лотков с эскимо были очереди, но ведь я никуда не спешил. Спокойно отстоял очередь и купил пломбир в вафельном стаканчике за 19 копеек. Странно, всегда казалось, что мороженое стоило в СССР 20 копеек. Ну, может разница в так называемых поясах. Хотя не пофиг ли мне на одну копейку, мороженое было фантастически вкусное. Я, конечно, ел его уже много раз во втором детстве, но до сих пор ощущал разницу с тем, что называлось мороженым в мое взрослое время. Причем, за границей оно тоже было не лучше. По крайней мере, мне лучше не встречалось. Откусывая пломбир небольшими кусочками и смакуя его вкус, я медленно шел по теневой стороне улицы, рассматривал людей, прислушивался к их разговорам, глазел на витрины. Так я наткнулся взглядом на витрину комиссионного магазина. Постоял у входа, доедая мороженое. С вафельным стаканчиком, в этот раз, сильно повезло, он достался мне сухим и хрустящим. Когда в пальцах осталась только его основа, мороженое было уже почти жидким, поэтому последний кусочек получился самым вкусным. Довольно щурясь, я облизал сладкие губы и направился полюбопытствовать в комиссионку. В продаже, в основном, была представлена одежда и аппаратура. Среди техники стояли различные радиоприемники, катушечные и кассетные магнитофоны, разных размеров и фирм. Встречалась аппаратура и отечественного производства, но произведенная на экспорт. Целый отдел был отведен под цветные телевизоры. Народу было немного и товар можно было рассмотреть не толкаясь. Ничего из имеющегося ассортимента меня, естественно, не прельщало, и шлялся я из отдела в отдел по двум причинам. Во-первых, просто изучал цены, во-вторых, остывал под потоками воздуха, гоняемого несколькими потолочными вентиляторами. Дом, в котором располагалась комиссионка, был старым и кирпичным, поэтому в зале было не жарко. Что касается цен, то они впечатляли. Импортный цветной телевизор 1400 рублей. Охренеть. Маме, год работать, чтобы такой купить. Я перешел в отдел дорогой мелочевки. Запонки, портмоне, зонты, какие-то украшения и часы. О, часы мне нужны. Неуютно левой руке без браслета и привычной, за полвека, тяжести. Надо же, носил там и в другом теле, а привычной тяжесть кажется здесь. Парадокс. Я почти уткнулся носом в стекло прилавка и начал изучать представленный ассортимент. Позолоченные ракеты, лучи и славы. Из условно-импортных часов был только ГДРовский хронограф под совершенно неизвестным мне названием «Рухла». Вид у хронографа был солидный, серебристый, почти квадратный корпус, но циферблат круглый, благородного темно-синего цвета. К немцу прилагался тяжелый стальной браслет и черная красивая коробка. Цена меня не впечатлила, 156 рублей, хотя это были самые дорогие, из имеющихся часов. Попросил скучающего продавца дать посмотреть. Мужчина, лет 30, с явной неохотой, достал хронограф и молча простоял рядом, пока я их крутил и прикладывал к уху. С учетом того, что по карманам моих английских шорт предусмотрительно было распихано 500 рублей с мелочью, то такую покупку я вполне мог себе позволить. Продавец не смог скрыть своего удивления, когда я спросил, куда платить деньги. На морскую набережную я вышел в уже окончательно завершенном образе. На левой руке свисал тяжелый хронограф, браслеты я всегда любил носить свободно. Правда, золотые. Rolex, ну, не вечер, а, вообще-то, скромнее надо быть. Товарищ скромнее, вроде, о чем-то великом, как-то, размышлять изволили. Морская набережная в Сочи во все времена, и доолимпийские, и послеолимпийские, никогда не конкурировала со своими богатыми и успешными сестрами в Каннах и Ницце. Набережная же Сочи в советское время. К Короче, я сильно все подзабыл, оказывается. Сейчас это была средней ширины улица, на которой справа располагалось море, с битком забитыми пляжами, а слева подпорная стена горы. В гору были встроены редкие небольшие здания, то ли какие-то турбазы, то ли пляжные корпуса санаториев и пара-тройка столовых. И все. По улице двигались два плотных встречных потока из полуголых отдыхающих. Было очень шумно и очень суетно. Для чего некий дебил наряжался и где собирался устроить тут променад, одному дьяволу известно. Главное, ведь, часы купил. Конечно, ведь без часов на этой сочинской круазет было бы просто не камильфо. Я стоял у пляжной переодевалки, чуть в стороне от людского потока и уныло размышлял на тему, че делать дальше. Вообще-то, уже хотелось есть. Мороженое проблему не решило. В санатории сейчас, по расписанию, наступило время обеда, да и здесь запахи, доносящиеся из столовых, пробуждали аппетит. Только вот в сами столовые попасть было практически нереально. То есть, так-то пожалуйста, но сначала надо было отстоять километровую толстую очередь. Как раз, к ужину моя очередь и подошла бы. Ну, ладно, минимум час. Никаких многочисленных ресторанчиков и кофе, прочно засевших в моей памяти из будущего, сейчас на набережной не было и в помине. Правда, в начале набережной был один ресторан, Лазурный, кажется, но очередь туда была хоть и меньше, чем в столовые, но намного длиннее, чем в общественный туалет. А в туалет очередь была даже в мужскую половину, метров на 10. А жрать хотелось все сильнее. Я решил выбраться с набережной в город и уже там поискать ресторан или кафе. Надеюсь, пустит. Ближайшая лестница наверх просматривалась около корпуса жемчужины. Вот к ней я и направился. Играючи преодолев подъем ступеней в 50, даже не сбив дыхания, я поднялся к центральному входу местного Цезарь Паласа. На площадке перед гостиницей стояли припаркованными с десяток красных автобусов с надписью «Интурист» на борту и еще пара десятков такси без зеленых огоньков. Ну, все они занятыми быть не могут. Скорее всего, просто бабла будут вымогать побольше. Вот таксист меня в ресторан сейчас и отвезет. Бодро решил я и отправился к Белым Волгам. Перед входом в гостиницу толпились группки громко галдящих иностранцев. Я слышал английскую, немецкую и итальянскую речь. Ха! Осенило меня. Не сбавляя взятого темпа, я гордо протопал мимо такси и, имитируя жевание жвачки, уверенно направился к главному входу. Вход в гостиницу бдительно охраняли трое средних лет мужичков в светловато-желтых рубашках и черных брюках. «Извините, вы здесь проживаете?» Остановивший меня, один из мужичков, был безукоризненно вежлив и обращался, хоть и по-русски, но на «вы». «Мистер, наш номер 412, я там живу с родителями, мистером и миссис Нуланд, мы из Бостона». Мой английский был абсолютно американским и подкреплялся белозубой улыбкой. «Проходите, пожалуйста», бдительный страж, сохраняя каменное выражение лица, перешел на английский и вежливо посторонился, пропуская меня в манящий полумрак огромного холла. Ну, любить Сочи я, может, и не любил, но раз 10, в прошлой жизни, здесь, все-таки, бывал, и добрую половину раз останавливался в жемчужине. Так что, ориентировался в гостинице я, вполне уверенно, за будущие 30 лет, гостиницу будут и реконструировать, и марафитить, но, в целом, это так и останется, та самая жемчужина, которую построили в начале 70-х, как интуристовскую витрину советского туристического сервиса. Я неспешно шел по холлу первого этажа, лавируя между возбужденными, перекрикивающимися и хохочущими в голос интуристами. Мимо сновали озабоченные сотрудники гостиницы, сопровождающие, гиды и экскурсоводы. Иностранцы осаждали ларьки с сувенирами, щелкали фотоаппаратами, складывали свои чемоданы в непреодолимые завалы и вели себя так, как будут себя вести и через четверть века. Я прошел жемчужину насквозь и вышел к бассейну. До вожделенного ресторана уже оставались считанные метры, и я про себя рассуждал, стоит ли там строить из себя американца, как услышал сзади неуверенное: «Виктор». Справившись с непонятно откуда возникшим желанием сигануть в кусты, я деланно спокойно обернулся. «Здравствуйте, Григорий Давыдович». Ну, конечно, передо мной был музрук пьехи, собственной персоной. «Здравствуйте, Витя. А я смотрю и думаю, вы или не вы, вас, прямо, не узнать». Так вытянулись и... Клаймич запнулся, подбирая слово, возмужали. «Вот, право, неожиданная встреча». «Почему неожиданная, Григорий Давыдович? Вот если бы мы с вами летом в Магадане встретились бы, Тогда, да, а так ведь выбор небольшой, Сочи или Ялта, тоже рад вас видеть. Ну, зачем вы про Магадан, Виктор? Тьфу, тьфу, тьфу. Клаймич засмеялся. Да, я тоже предпочитаю солнечный Сочи, вместо солнечного Магадана, хоть там ни разу и не был. Засмеялся я в ответ и продолжил без паузы. Григорий Давыдович, я, собственно, обедать шел, не составите компанию. Получилось даже лучше, чем хорошо. В ресторан «Хрустальный» я пришел с Клаймичем. Его тут хорошо знали и метрдотель нашел свободный столик без задержки, хотя время обеденное, и гостей было много. В местной кухне Клаймич тоже прекрасно ориентировался и, буквально, через 10 минут нам уже несли малосольную форель с маслинами, лимоном и маслом. Из напитков принесли мне морс, а Клаймичу бутылку ркацители в ведерке со льдом. Мы сходили помыть руки и затеяли неспешную беседу под форель. Выяснилось, что Клаймич приехал в Сочи неделю назад и отдыхает здесь вместе с ленинградскими и московскими знакомыми. Они уехали вчера на озеро Рица, а я с ними не поехал. Во-первых, уже бывал, а во-вторых, 2 дня в машинах по серпантину, вместо отдыха и моря как-то не привлекают. Старею, наверное. Клаймич улыбнулся. Все, что можно, я про него в интернете уже прочитал. Сейчас музруку всего 33 года, но я бы дал все 40. Завадскому вон 32, а выглядит лет на 10 моложе Клаймича. И не то, что Клаймич плохо выглядит, не сказал бы, просто очень взросло. Еще эти дурацкие баки его старит, да и вес нужно было бы сбросить. А так элегантен, интеллигентен, безупречное воспитание. Недаром мужем Понаровской был. По виду и не скажешь, что прохиндей от шоу-бизнеса. А может и не прохиндей вовсе, может прохиндеями они уже в мое время стали, все поголовно. Не знаю, мне он приятен. А, впрочем, как может быть неприятен человек, который тебе принес 5000 рублей? Так или иначе, но с сердцем у него дела были неважно. Умрет он в 55 лет в 1998 году от инфаркта, прямо во время концерта. Мдя, до старости вам далеко, мотнул я головой, жуя лимон, главное за сердцем следить, вес сбросить и бакенбарды сбрить, сразу лет на 10 помолодеете. Клаймич расхохотался. Мне позавчера, про мои бакенбарды, одна девушка, слово в слово, то же самое сказала. Ну, вот, значит все верно, осталось только вес, а там и сердцу станет легче. Я умел быть бесцеремонно настойчивым. Ну, не хотелось мне, чтобы этот славный мужик так рано умер. Говорить о диете, во время обеда в ресторане, как-то, Григорий Давыдович неопределенно покрутил кистью руки. Я засмеялся. Согласен, мазохизм какой-то. Клаймич бросил на меня быстрый взгляд и согласно кивнул. Ага, не надо пионеру, видимо, таких слов знать. И я перешел к рассказу о том, что сам делаю в Сочи и где живу. А какими судьбами вы, Виктор, в «Жемчужине» оказались? Слышал, что тут хороший ресторан, вот и зашел. Сказал солидно на входе, что «London is the capital of Great Britain. The full name of the country is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland». Меня и пропустили. Клаймич заржал так, что на нас стали оглядываться. Обедали мы долго. После форели последовал борщ с бородинским хлебом, салом и лучком, затем восхитительно приготовленная курица с овощами и, наконец, вазочка с 3 разноцветными шариками мороженого и кофе. Следует отметить, что кухня в «Жемчужине» была бесподобна, и как бы хорошо в санатории не кормили, но их поварам дынь туристовских, как до космоса, принесли счет. Мои попытки заплатить или поучаствовать были пресечены настолько категоричной легкой улыбкой, что я, по-хорошему, позавидовал физиономистическим способностям Григория Давыдовича. Клаймич стал расплачиваться, мне было интересно, насколько мы наели в таком пафосном месте, и я напряг зрение, чтобы увидеть, сколько десяток он положит. Положил 4, но не в этом дело. Со мной случился реальный шок. Я вспомнил. Вспомнил то, что казалось невозможно было забыть, будучи в здравом уме. В этом возрасте у меня, в первой жизни, стало ухудшаться зрение, слишком много читал. Очки я не носил, стеснялся, но видел вдаль уже плохо. В 20 лет я сделал операцию на глаза в клинике Федорова. Хотя, со временем, все равно пришлось носить линзы.